Шестое. Жизнь вокруг идет как по маслу, подразумеваю, конечно, массу. Маркс оправдывается, но по Марксу давно пора бы меня зарезать. Я не знаю, в чью пользу сальдо. Мое существование парадоксально. Я делаю из эпохи сальто. Извините меня за резвость.